Отрывки из элегии Шенье, не пропущенные цензурой, кем-то были подогреты и пущены по свету под именем 14 декабря из письма Вяземского, Тургенева и Жуковского. Недаром вы приснились мне в бою с обритыми головами, с окровавленными мечами, во рвах, на башне, на стене.